Два следующих происшествия произошли одно за другим и чуть не испортили мои планы на июльский бал. Сначала нас с подругами отозвал в сторону Реддл, попросив о конфиденциальном разговоре. Переглянувшись с Оливией, я ответила согласием, и мы после уроков свернули в проход за гобеленом. Реддл уже ждал нас. Вокруг старого стола с витыми ножками, отполированного чарами, стояли 5 стульев. 4 отдельно, 5-й напротив. Мы уселись, и я поставила в центр стола артефакт с чарами помех и активировала его. Реддл не стал затягивать разговор и, выложив на стол какой-то сверток, подтолкнул его ко мне. «Я сегодня отобрал это у Меган Стампс Гриффиндора». Дурочка пыталась открыть его и схлопотала проклятие. Сейчас она в больничном крыле. Я с удивлением обнаружила в свертке один из моих дневников. В кожаной зеленой обложке с серебристо переливающейся надписью. «Вальбурга Блэк, надеюсь, вы не проявили беспечности и не оставили его в доступном месте, мисс Блэк?» Осторожно поинтересовался Реддл. Я кивнула, погруженная в раздумья. Этот дневник был приманкой. Я специально пару раз оставляла его на виду в своей комнате и теперь недоумевала, как на нее клюнула Стамп. «Вальбурга», — поторопила мои размышления Оливия. «Здесь запирающие чары, а также не очень сильное проклятие мохнатых рук», — задумчиво сказала я. В дневнике были записи такого плана. «Гораций Слизнард, ананасовый ликер, медовуха от старого Харса, отменный слизеринский набор, Оливия Гойл, имбирные тритоны и бельгийский шоколадный василиск». Прекрасный слизеринский набор, Ванесса Булстраут, лакричные палочки с алихоцией, шокошары с начинкой из абиссинской смоковницы, всешоколадный слизеринский набор, Ифа Шафик, солнечные помадки, лавандовые шокошары, серебряный слизеринский набор, Бёрк, Блэк, Малфой, стандартный слизеринский набор, Реддл, особый слизеринский набор. Слизеринскими наборами назывались роскошно украшенные коробки, естественно, в слизеринских цветах, с конфетами с разнообразнейшими вкусами из всех уголков магического мира. Даже если бы дневник взломали, потери не стали бы критичными. Но вот чары я поставила хитрые. С помощью одного из артефактов моего брата Сигнуса можно было установить всех, кто держал дневник в руках. Я не выносила его из комнаты. Но Стамп не могла пройти в нашу гостиную, переглянувшись с Ифой, робко сказала Ванесса. «Думаю, вас хотят перессорить, леди», — проницательно заметил Реддл. «Возможно, вам стоило поставить еще и чары безобидности, мисс Блэк. Я бы так и сделал». Его взгляд на мой дневник был трудно читаем, но я все же его поняла, и у меня появилась идея для йольского подарка Реддлу. Часть 2. Познание. Глава 5. Заняться расшифровкой магических отпечатков я не успела. Вернувшись в свою комнату, я положила дневник на стол, освежила лицо, сменила мантию и вышла в общую гостиную. На еженедельное собрание факультета должен был прийти декан. В гостиной было чересчур оживленно. Оглядевшись, я поняла причину страдальческих возгласов старшекурсников. Профессор Слизнард с неожиданным для его объемной фигуры изяществом порхал по гостиной и виртуозно вскрывал алкогольные тайники. То, что с упорством пчелок добросовестно натащили 6- и 7-курсники, вытаскивалось, выволакивалось и ставилось на пол стройными рядами. Вихрем пролетев по коридорам и закоулкам, декан продемонстрировал восхищенным первокурсникам новый урожай бутылок, флаконов, штофов и прочих емкостей. Моментально рассортировав добычу по степени крепости, профессор уменьшил и спрятал все крепче сидра, медовухи или сливочного пива. «Что ж, и в этом году без победителей», — весело сказал декан, не обращая внимания на нарочито разочарованные стоны. «Благодарю за пополнение профессорского стола. Как нас уже просветили старшие, эта традиция стала своеобразным соревнованием. Ученики пытались спрятать, зачаровать и по-другому скрыть крепкий алкоголь в надежде обойти профессора и получить приятный бонус. Редкую настойку на слезах феникса, декан же поддерживал жизненный тонус и мастерски находил спрятанное. За десятки лет традиций флакон настойки так и не покинул комнаты декана. После собрания мы еще поболтали в тесном кругу, и я отправилась спать. Привычно проверив комнату и совершив ежевечерние процедуры, я легла в кровати и задернула зачарованный полог. Заснула я быстро и крепко. Пробуждение оказалось неприятным. Темно, все тело сводит судорогой. Больно, хочется извиваться и кричать от боли, но не могу пошевелиться. «Блэк», — чей-то голос доносится издалека. «Блэк, очнись. Блэк, мое имя». Голос приближается. «Агуаменти, Агуаменти, доработай же ты. Блэк, вставай, не смей сдаваться. Мы не подохнем здесь ни к черту. «Не дождешься?» Мой голос, еле слышанный неровными толчками, выходит из груди. «Жива». Пытаюсь сфокусировать взгляд и смутно вижу говорящего. Всегда подчеркнуто опрятный, Редбул сейчас сам похож на черта, которого упоминал. Взъерошенный, с чумазым лицом, перекошенным гримасой злости и тревоги. «Не смей отключаться, Блэк, Агураменти, Агураменти, черт побери». Резкий поток мутной воды, с ощутимым привкусом ржавчины, хлынул на мое лицо. Слабо шевеля губами, я пыталась напиться. «Мерлин побери, Том, а не черт». Зыркнув на меня из-под лобья, Редбул ехидно усмехнулся. «Знаю обороты покрепче, но не для твоих ушей. По имени зовешь? Помирать собралась? Не получится, Вальбурга». Еще раз облив меня водичкой, Редбул заставил меня кое-как начать соображать. «Где мы? И как? Я-то ничего, а вот ты никак». Голос Тома погрубел, в нем прорезался незнакомый акцент. «Это, как ни странно, помогло мне собраться. Что это за комната?» «Последнее, что я помню, моя спальня». Редбул внимательно посмотрел на меня и чуть успокоился. «Твой кузен Блэк вызвал меня на разговор незадолго до отбоя. Надменным тоном начал отчитывать меня за неподобающее поведение. Якобы я замучил своим вниманием его прекрасную даму. Это он наберг?» Редбул пожал плечами и продолжил. «Я постарался уверить его, что это чьи-то напрасные измышления, и тут мне в спину полетело какое-то заклинание. Я увернулся, но Блэк оглушил меня чем-то непонятным. Фамильное, наверное». «Ты успел ответить?» Редбул прищурился и очень нехорошо усмехнулся. «Ты с ума сошел? Он единственный сын Арктуруса. Том, тебя убьют. Ты такая паникерша, Блэк. Не убьют. Это маленький бесполочковый сюрприз», — спокойно ответил Редбул, и в его глазах промелькнуло что-то крайне опасное. Догадка молнией пронзила меня. Он менталист. Возможно, Редбул что-то понял и внимательно посмотрел на меня. Между нами повисла тишина, плотная и невыносимая. Глаза Редбула показались вдруг пустыми и холодными. В них померещился мне красный отблеск. «Не о том думаешь, Блэк. Продолжение послушать не хочешь?» — наконец сказал он. «Да, опомнилась я. Кто напал на тебя сзади?» «Вот это как раз была Бёрг». Редбул замолчал, выжидательно глядя на меня. «Постой. Получается, меня оглушила Бёрг? Блэк, видимо, оставил меня в коридоре, но я успел очнуться и увидел, как Бёрг левитировала какой-то длинный сверток. Я с пола почти успел вырубить ее оглушающим, но она запаниковала, заметалась, бросила в меня этот сверток, тебя, как оказалось, и какой-то артефакт. Я отпихнул твое тело и поднялся, но тут артефакт будто взорвался, исказил пространство, и мы очутились здесь». Редбул замолчал, я тоже не могла вымолвить ни слова. «Не знаю, чем она тебя вырубила, но ты очень испугала меня, Блэк, а я не испугливых. Ты была мертвенно-бледная, неподвижная, не гнущаяся. Я пытался прислонить тебя к стене и хлопал по щекам, почти поверил, что ты умерла», — глядя в стену, невыразительным голосом признался он. «Ты осмотрелся здесь?» — спросила я, не желая продолжать эту тему. Чувствовала, что была очень близка к грани. «Здесь сбоит магия. Непонятно, где выход. Есть свет, но нет источника. Помоги подняться». Неуверенно встав на ноги, я оперлась на Редбула и попробовала оглядеться. Странная, словно скругленная комнатка, освещенная рассеянным неверным светом. Условно определив центр, мы встали там, и я сосредоточилась. «Загляни внутрь себя», — словно наяву я услышала голос Альфреда. «Сосредоточься, почувствуй свою магию и потихоньку отпускай». Следовать этому совету сейчас было трудно. Отвлекало тело, нывшее всеми жилками, голова словно существовала отдельно, магия почти не слушалась. «А если по-другому?» — подумала я. «Чары сбоят, значит, им что-то мешает». «Что?» Я с усилием собралась и попробовала нащупать нечто, зудевшее на периферии. «Там, левее, да, кажется, нашла». Редбул повел меня, ориентируясь на не совсем точные указания. Неожиданно голова взорвалась болью, и я повисла в руках Тома, заходясь в сухих спазмах тошноты. «Блэк, ты как?» — дав мне отдышаться, спросил он. «Выдержу. Там артефакт, тот, что бросила Бёрг. Не говори, кивай, если я прав. Из-за него сбоит магия?» «Да». «Он искажает пространство?» «Нет». «Есть еще какой-то фактор? Он мог создать это помещение?» «Нет». «Значит, мы еще в Хогвартсе. Скрытое помещение. Чары вошли в резонанс». «Понял. Что надо делать?» «Хотя, дай угадаю, надо уничтожить артефакт?» «Почти. Дай мне посидеть. Немного». Усадив меня, Редбул снова наколдовал воды и попытался напоить меня. В этот раз вода была свежая. Намочив водой носовой платок, он передал мне. Я благодарно улыбнулась и обтерла лицо. «План таков», — сказала я, почувствовав себя лучше. «Рядом с артефактом стена, вероятный выход. Ломать барьер и артефакт надо одновременно. Если барьер падет, но кто-то из нас останется здесь, другой позовет на помощь. Если...» — прищурился Реддл. «Возможны разные варианты. Освободимся вместе, по очереди, не с первой попытки. Или не освободимся вообще, или не освободимся», — устало подтвердила я. «На мне артефакт», — уверенно заявил Реддл. «Нет, тебе надо найти брешь в барьере. Я не смогу долго стоять на ногах. Артефакт на мне». Реддл помолчал, вглядываясь в мои глаза. «Не спорь, я измотана и в любой момент могу потерять сознание». «Ладно», — нехотя согласился он и помог мне подняться. «Осмотри барьер, попробуй ощутить брешь», — сказал я, когда Реддл усадил меня недалеко от артефакта. Пока Том осматривал стену, я собирала силы и концентрировалась. «Кажется, нашел, вот здесь. Что дальше?» «Бомбарда, это не физический барьер. Окутайся противомагикой по моей команде, ударь сырой силой в брешь. Сможешь?» «Да, противомагика», — в унисон сказали мы, окутываясь радужной пленкой щита. «Сейчас», — крикнула я. Мощный темно-багровый поток магии хлынул с вытянутых рук Реддла и проломил барьер. Падая в проявившийся проем, Том гибко извернулся, глядя назад, на меня. «Позови на помощь, и не говори, что мы были здесь вместе», — крикнула я, и барьер схлопнулся. Артефакт завибрировал и окутался темной дымкой. Перетянув противо на него, я сконцентрировалась и держала магический щит изо всех сил. Во второй раз я снова очнулась в темноте, не успев запаниковать, поняла, что чувствую себя сносно и меня окружают специфические запахи зелий. «Больничное крыло», — догадалась я. Встать я не пыталась, но открыла глаза и осмотрелась. За окнами по-прежнему была ночь, но я не была уверена, сколько часов, а может, дней здесь нахожусь, и сколько мы с Реддлом пробыли в том помещении. Слегка приподнявшись и переждав головокружение, я огляделась. Слева окно, справа ширма. Я надеялась, что Том в порядке, но выяснить это прямо сейчас не могла. Мои размышления прервали тихие шаги. Не успев понять, что в них не так, я уже притворилась спящей. Сквозь ресницы я увидела, что ширма бесшумно отодвинулась. Около моей кровати остановилась невысокая фигура. Бёрг. Часть 2. Познание. Глава 6. Бёрг застыла около моей кровати. «Я не хотела тебя убивать, Блэк», — лихорадочно зашептала она. «Не хотела». Меня напугало ее полубредовое состояние и то, что она как-то ухитрилась снять сигнальные чары с палаты. Хуже всего, я была безоружна и слаба, потому что явно потратила много магии, удерживая артефакт под щитом. «Чего ты тогда добивалась?» — спросила я, пытаясь отвлечь Бёрг и выиграть еще немного времени. Это сработало. Моя соседка как будто пришла в себя. «Я ненавижу тебя, Блэк», — спокойно, словно себе, — сказала Бёрг. «Почему? Знаешь, поначалу я не брала тебя в расчет, опасалась немного. Любимица Блэков, ты держалась принцессой и превозносилась многими, даже слишком многими», — неожиданно злобно добавила она. «Лучшие наряды, блистательные выходы, первая невеста своего поколения. Ты знала, сколько семей отказывалось обсуждать с нами даже не помолвку, а лишь ее возможность. Нет, они все ждали решения Блэков. Мы тоже в списке самых чистокровных, Блэк, а они пренебрегали нами, мной. Мама так надеялась на Ноктов, и для них мы были бы удачной партией. Побочная линия поднималась до первой. Но нет, отличный жених для меня не подошел Блэкам даже в качестве консорта». Помолчав, Бёрг продолжила, и речь ее постепенно убыстрялась, она на глазах утрачивала самообладание. «Я сразу поняла, что тебе нужен Рион. Не обольщайся, ты его никогда не любила. Ты как паучиха, а в нем увидела жертву, захотела его подмять, сломать под себя. Я была счастлива, когда поняла, что Ориону ты не нравишься, и сделала все, чтобы он тебе не достался. Ты проиграла мне, Блэк», — крикнула Бёрг и неожиданно наклонилась ко мне. «Орион полюбил меня». Я молчала, чувствуя, что любые мои слова будут камушком, сдвинувшим лавину. Медленно, стараясь быть незаметной, я сжимала пальцы правой руки, по капле выдавливая из себя магию, концентрируя ее хотя бы для одного удара. «Ты стала безразличной и унылой, чем весьма порадовала меня», чуть успокоившись, ехидно сказала Бёрг. «Впрочем, я не слишком отвлекалась на твое существование. Моя жизнь наконец стала идеальной, если бы только мама настояла на помолвке с Блэками до Хогвартса. Почему ты пришла в себя, Блэк? Оставалась бы в своем сонном отупении, и ничего этого бы не было. Ты заставила меня, Блэк, но я просто хотела испортить твою репутацию, спустить с небес. Вас бы просто нашли в коридоре с неисправным артефактом, и все. Тебя бы перевели на домашнее обучение, и ты перестала бы мне мешать. А судьба Ридла тебя не волновала? Ты странная, Блэк. Думаешь, меня волнуют маглокровки типа Ридла или этой Стамп? Они бесполезны. Эта Гриффиндорка даже не смогла открыть твой дневник или хотя бы заинтересовать опасным предметом кого-нибудь из преподавателей. Интересно было бы, если кто-нибудь узнал бы твои секретики. Думаешь, я не поняла, что ты нарочно им мелькала передо мной? Хвалилась, что твои чары мне не под силу. Я вовсе так не думала. А конечно, я так и поверила. Почему тебе все сходит с рук? Ты сидишь на отшибе, все дают тебе время прийти в себя. Ты набираешь свиту, и все, радостно повизгивая, встают в очередь. Ты якшаешься с грязнокровками, все будто не видят. И даже этот дурацкий бал. Бёрг задышала чаще, словно пыталась удержать злые слезы. Тело ее вибрировало от напряжения. Из-за тебя я поссорилась с Орионом. Я хотела, чтобы меня пригласил Нот. Нет, я вовсе не собиралась соглашаться, но мне нужно было это приглашение. Меня бесило, что Нот будто забыл всю эту позорную ситуацию с помолвкой и начал ухаживать за тобой. Мне надоело ощущать себя вторым сортом. Орион что-то понял или заметил, не знаю. Мы поссорились, и он хотел пойти на бал с тобой. Почему? Ты же не нравишься ему, Блэк. Почему ты все хочешь отобрать у меня? Бёрг яростно вцепилась в рукава своей мантии, и ткань затрещала под ее пальцами. К счастью, мне удалось помириться с Орионом. Тут я и решила отмстить тебе и забрала дневник. К сожалению, ты практически сразу получила его обратно. Я не знала, сумеешь ты определить, кто взял дневник, или нет, и решила поступить более жестко. Но я не собиралась тебя убивать. Она яростно тряхнула головой и резко шагнула ко мне. Я не стала дожидаться продолжения и кинула в ее направление ошеломляющее. Оно чуть промахнулось, попав не по голове, а по плечу, и Бёрг покачнулась, задев ширму. Взвыли сигнальные чары, и в больничное крыло прибежали медведьма Блейни и мои родители. Обездвижив Бёрг инкарцера, мама навела порядок в палате, пока папа вызывал целителей из Мунга. После того, как улеглась суматоха, выяснилось, что у меня магическое истощение. Нарин Блейни, стажер, не сумевший правильно наложить стандартный набор целительских чар, поэтому ее ждет практика в Мунга, а в Хогвартс пришлют кого-то более опытного. Бёрг, оказывается, где-то спряталась, когда меня нашли, поэтому сейчас ее с деканом отправили к директору. Отец хотел было вызвать Авроров, но мама убедила его обойтись без огласки. Дальше я не слушала, потому что подействовали зелья, и я заснула. Утро было гораздо спокойнее. Новая целительница проследила, чтобы я позавтракала и выпила нужные зелья. С тихим хлопком возникла Нэнни, домовичка матери, и помогла мне привести себя в порядок. «В течение недели вам можно использовать только бытовые чары, мисс Блэк», сказала моложавая дама с приятными чертами лица, новая целительница Хогвартса. «На это время вы можете пользоваться услугами семейного домовика». Директор Диппет выписал ему временное разрешение. «Ничего энергоемкого не колдуйте. Профессора уже в курсе. Сейчас пятница, у вас на сегодня освобождение. И не забывайте про зелья. Благодарю, мадам Помфри. При любом, повторяю, любом намеке на плохое самочувствие вы должны немедленно обратиться ко мне», строго сказала Таи, убедившись, что я поняла, отпустила меня. Родители ждали меня в небольшой гостиной недалеко от больничного крыла. Мой рассказ в принципе ничего нового не добавил к тому, что они уже знали. Мама избавила меня от необходимости общаться с директором и отправила отдыхать. Оказавшись в своей комнате, я обнаружила полное отсутствие как самой Бёрг, так и ее вещей и даже кровати. Моей кровати, впрочем, почему-то тоже не было. «Позвольте мне, молодая хозяйка», пискнула Нэнни и, усадив меня в кресло, развила бурную деятельность. Через несколько минут комната обзавелась новой мебелью, шторами, ковром и ширмами. Столик, служивший чайным, переместился под окно, ближе к кровати, а передняя часть помещения превратилась в уютную лаунж-зону. «У тебя хороший вкус, Нэнни», сказала я, оценив приятную гамму в бирюзовых и бежевых тонах. Несмотря на неплохое физическое самочувствие, я ощущала моральную усталость. Не хотелось вновь возвращаться к случившемуся, но я знала, что надо расставить все точки над «и». Из рассказа родителей я узнала кое-что, дополнившее рассказ Тома. Берг утащила из лавки дяди заклятый кинжал и сломанный артефакт неясного назначения и тайком пронесла в Хогвартс. Разозлившись на Риддла, решила убить двух зайцев сразу. Ему отомстить за то, что отобрал у Стамп дневник, мне, за то, что жизнь сложилась не как в ее мечтах. Не сумев снять защиту с полога моей кровати, Берг разрезала его кинжалом. Вещица оказалась проклятой и перегрузила мою магическую и артефактную защиту, погрузив меня в оцепенение. Убедившись, что Блэк вырубил Риддла, отнесла меня туда же и бросила рядом неисправный артефакт. Увидев, что наши тела исчезли из коридора, запаниковала и убежала. Скрывалась она, очевидно, неподалеку, потому что видела и тревогу, вызванную применением кинжала, и мои поиски. После появления Риддла, Берг бросилась к больничному крылу, догадываясь, что меня принесут туда. Она уверяла, что хотела лишь поговорить со мной, но веры ей не было. После возвращения однокурсников с занятий Оливия немного дополнила картину случившегося. Берг повезло. В тот вечер шестикурсники в дуэльном зале затеяли бой с применением далеко не школьных чар, и Слизнард, Ронин и Вилкаст устраняли последствия, отправляли пострадавших в Мунга, поэтому не поняли, что сигнал тревоги сдвоенный. Потом не сразу догадались искать источник в комнате первокурсниц. Поскольку моя кровать была испорчена, профессора предположили, кто виновник. И меня, и мою соседку стали искать сразу. Редб выполнил мою просьбу и рассказал, что видел, как Берг бросила меня в коридоре с артефактом, и я исчезла. Он пытался остановить преступницу, но она его оглушила. Когда очнулся, запомнил место и бросился на поиски декана. Профессор Ронин с легкостью определил место пробития барьера и решил, что это я пытаюсь выбраться. Дальше они вместе с Вилкаст его разрушили, успели укрепить щит, который я держала, и вытащили меня. Причиной моего отсутствия назвали магическое истощение, что не было для учеников чем-то интересным или необычным, а о его причинах слизеринцы не распространялись. Оливия закончила свой рассказ, и к нашей компании неожиданно подошел Блэк. «Приношу свои извинения, мисс Блэк», — крайне формально сказал он. «Я не знал всей подоплеки дела кузина. Вы не сделали ничего, чтобы извиняться передо мной. Сомневаюсь, что вы должны нести ответственность за действия других, кузен». Я знала, что Блэк и не подумает извиняться перед Риддлом, и знала, что напрасно. Тот был мстителен и опасен. Часть 2. Познание. Глава 7. Последствия происшествия аукнулись не только Слизерину, но и Хогвартсу. Диппет усилил защиту замка, и теперь все подозрительные артефакты не могли попасть внутрь ни в стазисных шкатулках, ни в безразмерных сумках. Попечительский совет усмотрел было в этом ущемлении прав бедных деточек, которым даже любимый гримуар не привезти из дома, но Диппет был неумолим. С гримуарами и прочими опасными вещами дети должны работать в защищенных помещениях под присмотром опытных специалистов. Общие основы дети получат на темных искусствах, артефакторике и ритуалистике, а для остального есть академии, университеты и частные учителя. В ответ попечители потребовали расселения детей по одному, во избежание, так сказать, и разрешение защищать имущество любыми методами. Диппет сказал, что помещений предостаточно, в отличие от финансов. Слизеринцы в совете ответили, что родной факультет возьмут на себя, представители Равенкла и Хаффлпаффа обещали подумать, гриффиндорцы отмолчались. По поводу второй половины просьбы директор ответил, что озадачит учителей списком разрешенных заклинаний, артефактов и прочих методов защиты. Обещал просмотреть его лично и потребовал, чтобы охранные меры были лишь из допущенных. В отличие от школы, семейство Берков пребывало не в предвкушении улучшений, а в состоянии раздора. Отец и мать не сошлись во взглядах на поведение Сели, и глава семьи отправил женскую половину за границу. Караток Берг вынужден был продать долю в магазине в Лютном, чтобы помочь брату выплатить финансовую часть долга за нападение на девицу из первой линии Блэков. Магическую веру отец отложил до выяснения правды о состоянии здоровья Сели и Берг. Применение проклятого кинжала медленно, но неуклонно подрывало его. Моя мать надеялась, что помогут европейские целители, так как считала, что та легко отделалась. Арктурус и Мелания в одностороннем порядке разорвали договор о намерениях, так что Орион Блэк снова оказался на рынке женихов магической Британии. Отличные новости, спустя неделю после происшествия объявил Рейнард Мальсибер. Герберт Берг решил подправить репутацию, подмоченную племянницей, и помирился с Поттерами. Они сейчас занимаются усовершенствованием Хогвартс-экспресса. Слышал, что дорога обратно займет у нас не больше 4 часов. Умеешь ты подгадать момент? Покачал Абракса с Малфой. У меня тоже новости. Когда мы столь быстро покинем Хогвартс, в нем начнут ремонт. Уже решено. Мы будем жить по одному в комнате. Мой отец финансирует ремонт комнат мужской половины, а лорд Сигнус Блэк – женской. Комнат старшекурсников? Спросил третий курсник Тейлер Флинт. Нет, конечно. Всех Абракса с Малфой со значением выделил последнее слово. Я тоже получила письмо из дома, но не успела рассказать о новостях, так как была удивлена участием дедушки Сигнуса. На нашем факультете поинтересовался Рейнард Мальсибер. Да, на Равенклой и Хаффлпаффе решили обойтись комнатами старшекурсников, начиная с 5-го. Слушатели одобрительно загудели. Мы оказались в привилегированном положении. А Гриффиндор? Спросила Ванесса. Гриффиндор, с непередаваемо комичным изумлением спросил Малфой, и все невольно засмеялись. На самом деле мы уже знали, что на Гриффиндоре в чести был принцип. Надо, сделай сам, так что большинство к третьему курсу, а некоторые еще на первом с разрешения декана выбирали себе комнату и обустраивали на свой вкус. Формально именно Гриффиндор в этом плане был самым удобным факультетом. Последствия происшествия ощутил на себе и Блэк. Ему сочувствовали. С каждым днем его лицо становилось все более замкнутым и непроницаемым, но я чувствовала его раздражение. Добродушный было характер стал жестче. Кажется, это называется. Повзрослел в одночасье. Изменилось на факультете и отношение к Ридблу. К нему присматривались, осторожно прощупывали границы, стремясь заполучить перспективного новичка, которого похвалил сам профессор Ронин за мастерски найденную брешь в сложносоставном барьере. Ридбл осторожно интересовался у меня, на какое приглашение на йольские праздники стоит ответить согласием. Я посоветовала гостевые дни с 26 декабря по 2 января поровну разделить между Силвинами, Джаксонами, Крэббами и Малфоями. Последние в списке появились не случайно. Явно пытались в отметку за Гейлов переманить возможного вассала. Я иногда ловила осторожные взгляды то на себе, то на Ридгле. Малфой явно оценивал перспективы. Что ж, если он считает, что этот орешек ему по зубам, разочаровывать не стану. На сам Йоль Ридгл ехал к нам. Мама в письме приглашений намекнула на помощь в важном для него вопросе. За несколько дней до праздника в центре обсуждения оказалась новость. Поссорились Эстер Крауч и Генри Поттер, самая красивая пара Хогвартса и вероятные король и королева предстоящего старшего бала. Я не то чтобы видела, скорее ощущала следы переживаний в привычно сдержанном облике нашей старосты, но и не думала вмешиваться в чужие отношения. Однако Генри Поттер полагал иначе и не нашел никого другого, чтобы обратиться с просьбой передать послание неуступчивой возлюбленной. «Мистер Поттер, как посторонний человек, я ничего не могу гарантировать и полагаю, что для передачи письма вам надо выбрать другого кандидата», сказала я отчаявшемуся шестикурснику, остановившему нашу компанию перед большим залом. «Мисс Блэк, я понимаю, мои ресурсы практически исчерпаны, поэтому я вынужден обратиться к вам с просьбой. Я собиралась отказаться, но тут произошло нечто странное. Очертания коридора расплылись не то дымом, не то странным темно-серым туманом. В нем глохли все звуки, кроме каких неопределенных, неясных, в которые совершенно не хотелось вслушиваться. Я оглядывалась, не видя своих спутников, в каком-то оцепенении, и чувствовала, что сквозь него пробивается тревога. Неожиданно прямо передо мной возникла чья-то скрюченная фигура. Приблизившись, я узнала в ней измученного, странно повзрослевшего Поттера в незнакомой одежде. С все более усиливающимся ужасом я поняла, чем мне не нравится его неподвижность. Генри Поттер был мертв, и все исчезло. Шестикурсник стоял прямо передо мной, выжидательно глядя на меня и ничем не показывая, что видел хоть что-нибудь необычное. Слегка рассеянно согласившись попробовать передать послание Эстер Крауч, я не стала слушать цветистых выражений преждевременной благодарности. Осторожные расспросы Оливии и других показали, что наша беседа не выходила за рамки этикета и никаких магических эманаций они не уловили. Мальсибер и Крэбба, взволнованных моими вопросами, я успокоила тем, что стала осторожничать после случая с Бёрг. Эстер Крауч, вопреки ожиданиям, забрала письмо Поттера и позвала меня на приватный разговор. Оказавшись в отдельной, весьма уютной гостиной старосты, я приняла предложенную чашку чая. Привычно проверив угощение чарами, Я заслужил одобрительный взгляд четверокурсницы. После вступления о холодах и обещанном профессором раненом снегопаде Крауч внимательно посмотрела на меня и сказала: «На прошлый Бильтайн мы с Генри Поттером заключили помолвку. Пока в курсе только наши семьи, но после бала, думаю, это перестанет быть секретом». Убедившись в моей спокойной реакции, Эстер продолжила: «Генри импульсивен, что одновременно и достоинство, и недостаток. Он заключил предварительный договор с мастером на обучение после Хогвартса, пока я доучиваюсь в школе. Затем решил на время моего обучения у мастера отправиться в традиционное путешествие молодого мага из благородной семьи». Тут Крауч сделала паузу, словно беря себя в руки, по местам как старых сражений, так и настоящих боевых действий. «Думается, ваш жених намерен получить мастерство в боевой магии еще до 25-летия, и о своих планах сообщил постфактум». Крауч одобрительно кивнула, словно хваля меня за сообразительность. «Я слышала, что у вас семейный талант к языкам», — сказала я, — «и талант в химерологии. Полагаю, вы расстроились не из-за планов мистера Поттера, а из-за того, что они не включают ваше участие». «Неплохо», — похвалила староста и одним взмахом палочки наполнила мою чашку свежим чаем и подвинула ко мне менажницу с танцующими марципановыми человечками. Некоторое время мы молчали, пробуя марципановое печенье. «Я с шоколадом, Эстер с лимоном. Не сомневаюсь, что у вас получится донести до мистера Поттера всю неблагоразумность его решения», — наконец сказала я. «Хотя, возможно, некоторыми приготовлениями к путешествию стоит озаботиться сейчас». Крауч задумчиво кивнула, и наша встреча на этом практически закончилась. Позже вечером, написав и проверив эссе, заданные на каникулы, я размышляла над всеми странностями этого долгого дня. С мотивами Крауч в принципе не было сложностей. Проверка меня на болтливость, с одной стороны, попытка присмотреться к возможной союзнице или подруге, с другой, непонятное видение или мираж, посетивший меня при разговоре с Поттером, беспокоил меня куда больше. Не надумав ничего полезного, я решила дождаться каникул и посоветоваться с родителями и, возможно, бабушкой Эфрусиной. Уже готовясь ко сну, я неожиданно вспомнила, что уже сталкивалась с чем-то подобным. Там, в комнате ловушки, когда мне померещился красный отблеск в странно пустых глазах Ридбла. Часть 2. Познание. Глава 8. Я рада была вернуться домой. Очевидно, Нэн не рассказала о том, что я похвалила ее вкус, потому что мои комнаты были отремонтированы и оформлены в сине-зеленых, молочных, древесных и бежевых тонах. Прибавились и комнаты на вырост, безликая, которая может превратиться впоследствии в кабинет или мастерскую, и гостиная. Блэк-холл был полон народа. На Йоль съехались родственники разной степени дальности и вассалы с семьями. Все вокруг сияло золотистыми огнями, двери были украшены ветками падуба и красного тиса, мягко светились белыми ягодками венки магической амелы и красными, гирлянды каменного плюща, пахло яблоками и гвоздикой. Три дерева в нашем растут лесу. Плющ, падуб и красный тис. «Листвы не теряют они зимой», — негромко продекламировал Редбл. Он неслышно подошел ко мне сзади вместе с Оливией и Ксавьером Гейлами. «Откуда эти строчки?» — спросила я. «Из макдловской сказки о Тристане и Изольде. Они были волшебниками», — сказала Оливия. «Точнее, Тристан — волшебником, а Изольда была девой из холмов. Макдлы празднуют Йоль?» — спросил Ксавьер. «Нет», — ответил Редбл. «Во всяком случае те, кого я знаю. Но, очевидно, память о нем сохранилась. И Тристана с Изольдой вспоминают в связи с Йолем?» «Нет», — удивленно ответил Редбл. «У нас традиция выбирать короля и королеву Йольского бала связана с их именами», — сказала Оливия. «На старшем бале в Хогвартсе и на Большом Йольском, который состоится 26 декабря, их выбирают обязательно. А на других балах в остальные дни Йоля, уже по желанию и фантазии хозяев. Мне пока хватило младшего бала. Не думал, что придется столько танцевать», — с нейтральной интонацией заметил Редбл. Мы помолчали, понимая, что дело не только в отсутствии опыта, но и в набирающей силу популярности Редбла. Казалось, что все первокурсницы и большинство второкурсниц увидели, насколько он красив. «Сегодня мы отдыхаем, а потом нас ждут насыщенные дни. Завтра с утра занятия этикетом, больше, конечно, обсуждение светских мероприятий, которые мы будем посещать», — уточнила я для Редбла. «Дальше мальчики будут готовиться к йольской охоте, а мы подучим заклинания для разделки и приготовления того, что добудут мужчины. Вечером празднование Йоля. В дальнейшие дни этикеты и участие в некоторых ритуалах обязательны, а в остальном нас ждут поездки на ярмарки, игры и прочие развлечения. С утра мы начали готовиться к празднику. Реддл ощутимо волновался, хотя и не показывал этого. Я не стала спрашивать, что вызывает у него больше волнений, предстоящая охота или вечерний ритуал. Впрочем, все младше 17 лет на охоте предполагались зрителями. Охота оказалась удачной, и под руководством моей матери мы разделали тушу кабана. Мясо секача жесткое, и мы замариновали его в соке тукуманского лимона с капелькой агдинского огневиски. В сумерках все собрались на большом поле вокруг холма. Новые вассалы принесли аммаш на голове кабана, раздобытого на сегодняшней охоте. Прежние вассалы обновляли старые клятвы. Потом все, кроме хозяина и хозяйки, встали в большой круг с йольскими светильниками в руках. На холме на большом плоском камне лежали снопы пшеницы, краснобокие яблоки, стояли кувшины с сидром. Хозяева земли пили катрены, благословляющие будущий год и хороший урожай. Мы подпевали, покачиваясь в такт. Незаметно пламя в глиняных, древних на вид светильниках заколыхалось в такт, а потом неторопливый бездымный огонь охватил дары на алтаре. Мы замолчали, и все, казалось, почувствовали присутствие чего-то чуждого и близкого, равнодушного и ласкового одновременно. Мой отец отлевитировал кусок прошлогоднего полена к последним языкам пламени на алтаре, подхватил загоревшееся дерево и понес в дом. Слаженно за ним потянулись и все остальные. В большом зале в камине ждало своего часа большое дубовое полено. Отец зажег его, и когда оно разгорелось, раздались радостные крики. Детям разрешили найти свои подарки под йольским деревом. Я подошла к родителям и братьям поблагодарить за подарки. Жемчужный комплект, новые артефакты, сделанные Сигнусом специально для меня, и помандер с комплектом благовоний для тренировок в менталистике от Альфреда. Потом наступило праздничное застолье, где жареную кабанятину, печеную утку с яблоками, пышный пшеничный хлеб с солодом или маком, тмином и кориандром, маффины с козьим сыром и орехами запивали сидром или глинтвейном, для детей вместо вина в него добавляли яблочный сок. После тесным кругом сидели у огромного камина и слушали истории о сегодняшней охоте. Реддл, как и многие участники загонной охоты, восхищался моим отцом, который одним мощным сика срезал могучую голову сикача трехлетки. Потом старики рассказывали древние сказания. Для детей на этом праздник закончился, а взрослых ждал еще один круг более серьезных ритуалов. Помандер от Эфер, помми де амбре, душистое яблоко, исторический вид украшения аксессуара, распространенный в европейских странах в эпоху Средневековья и в раннее новое время. Утром я чувствовала себя бодрой, несмотря на то, что легла позже обычного. После завтрака с традиционной йольской кашей с медом, изюмом, миндалем и корицей мы под присмотром управляющего Блэков и старшего Гейла отправились в Йорк, в магический квартал Чиппилфилдс. Прошли камином в паб «Черный бык», в котором находился выход и на Макдловскую, и на волшебную сторону. Улицы были полны людей в разноцветных нарядах в приподнятом настроении. То и дел кто-нибудь запускал магический фейерверк, рычащих драконов, грациозных единорогов, сниджетов, рассыпающих золотые искры. Кто-то наколдовал огромную корзину с яблоками, каждая из которых взрывалась огненными шарами. Взрослые с удовольствием любовались салютом, но, заходя в лавки и магазинчики, присматривались к товарам. Управляющий Морган заключал договоры на поставки овечьего и козьего сыра, мистер Гойл приглядывался к овечьей шерсти. Его жена была признанной мастерицей магического вязания. Увидев наши заскучавшие лица, последний отправил нас развлекаться под присмотром старшего сына, нашего старосты Ксавьера. Посоревновались в меткости, невербально набрасывая кольца на штыри, выиграл Гойл, покатались на санях, посмотрели немного жутковатое представление Румпелстилтскин, потом прокатились на зачарованных лодках по Снежному морю, здесь вперед вырвался Реддл. Под конец влились в группу танцующих под наколдованным снегопадом. С непривычки Морри станцевать было непросто, но мы включились в ритм шагов главных танцоров, и в такт размахивали кто палками и мечами, кто платками. Немного устав от активных развлечений, накупили мелочей типа поющих колокольчиков, простеньких заготовок под артефакты и бижутерии. На обед ели индейку и свинок в одеяле с клюквенным соусом, лакомились сканами и кусочками шоколадного йольского полена, взрослые пили горячий пунш или холодный крюшон, мы, сквош, вернувшись в поместье, собрались у камина и лениво делились впечатлениями. «Спасибо за подарок, «Блэк», — сказал Реддл, словно невзначай подсевший ко мне. «И тебе спасибо», — ответила я. «Отличное перо. Я так понимаю, оно на ментальном управлении. Сам придумал?» «Да. Думаю, надо назвать его самопишущее перо. Отличная идея. Я опробую его и расскажу о впечатлениях. Но уже сейчас могу сказать, твой артефакт надо запатентовать, а после предложить первую партию в Писсара, например. Школьники точно купят что-то облегчающее написание нудных эссе. Да, я уже думал над чем-то подобным. Дневник, что ты подарила, тоже ведь артефакт. Ты же уже разобрался в его свойствах», — Редбу задумчиво кивнул. «Я подарила ему заготовку под гримуар, а уж воспользуется Том всеми его возможностями или нет, ему решать. Без Редбла из той ловушки я, скорее всего, не выбралась бы. Пробить барьер смогла бы, но не выйти, а дальше взорвался бы артефакт, и остановить его я бы не успела. Мои родители, даже не зная всех тонкостей случившегося, тоже понимали, что Редбу меня если не спас, то оказал мне неоценимую помощь. Я знала, что мой отец предлагал ему деньги, но Редбу мудро попросила помощи и услуги. Вкупе с вполне определенными догадками о его происхождении мнение моих родителей о Томе изменилось в лучшую сторону. Завтра нас с моей матерью и Редблом ждала бабушка Эфрусина, и я догадывалась, что именно она окажет ему некую помощь в важном деле. Свинки в одеяле, сосиски в беконе. К ним часто подают клюквенный или хлебный соус, сквош, безалкогольный напиток из фруктов, соков, воды и подсластителей. Часть 2. Познание. Глава 9. Утром 24 декабря мы отправились к крэббам. Нас ждала бабушка Эфрусина. В каминной нас встретили домовики. Маму ждал отец, а нас с Редблом отправили на улицу. Пройдя по заснеженному саду, мы свернули к беседке глициний, любимому месту бабушки. Резная беседка из белого ясеня, сплошь увитая глицинией с ярко-сиреневыми, нежно-розовыми и белоснежными цветами, создавала воздушное впечатление. Мы прошли внутрь, в расширенное чарами пространство. Эфрусина Крэбб в темно-пурпурном платье с россыпью аметистов у горловины и на манжетах сидела на стуле с высокой спинкой. Царственная осанка, спокойный взгляд ярко-зеленых глаз и юный вид делали ее скорее моей старшей сестрой, чем бабушкой. Благосклонно кивнув на наше приветствие, она взмахом руки отодвинула стулья для нас. «Как вам мой уголок отдохновения?» После положенного вступления о мягкой зиме спросила бабушка. Вопрос был адресован больше Редблу, чем мне, и он это понял. «Цветы и снег, очень символично. Здесь же купол чар, внутри, но не снаружи, ты правильно догадался. Шепчущие глицинии, волшебный сорт, они растут везде, где есть магия. Но и уход важен, если хочешь разнообразия в цветении». Эфрусина ласково коснулась одного соцветия, и то слегка обвилось вокруг ее руки, меняя глубокий лиловый на пурпурный. «Это подарок дедушке», — пояснила я. «Он прекрасный герболог, любит экспериментировать и не любит делать свои открытия достоянием общественности. Не все, во всяком случае. Впрочем, вряд ли молодого человека интересуют цветы, даже такие необычные. Вы правы, леди Крэбб. Мне сказали, что я могу просить вас об услуге. Что ж, ты прав, не будем откладывать. Вытяни левую руку. Ты сомневаешься? Нет, чуть растерянно сказал Редбл. Но я думал, будет ритуал и нужны какие-то приготовления. Милый мальчик, не то похвалила, не то усмехнулась Эфрусина. Люди любят придумывать столько лишнего. Можно оставить чистую функцию. Только волшебник, только его кровь и магия. Можно создать традицию, которая наберет силу не у мифических сил, а у тысяч поколений, соблюдающих ее. Можно придумать антураж, который внешним постепенно вытеснит внутреннее. Так, все больше и больше волшебников думают, что магия в палочке. Значит, есть и меньшинство, а меньшинство понимает, что настоящая волшба зависит от таланта и силы мага, и от того, насколько он их развивает. Протяни левую руку и задай вопрос, правильный вопрос. Проведя поверх руки Редбла, Эфрусина неуловимым движением словно вытянула каплю его крови. Та зависла над ладонью, мутнея, меняя форму, и вдруг взорвалась и застыла в воздухе кляксой. «Из какого рода мои родители?» Под повелительным взглядом бабушки четко проговорил Редбл. «Слушай, пыльная дорога, заброшенный, почти погасший магический источник, дом, нет хижина, бывшая привратницкая, семья вырожденцев, гордящихся угасшим величием, девушка, у которой мало красоты, мало силы, но есть желание спасти погибающий род. В полнолуние за 2 недели до Вальпургиевой ночи она провела вопрошение и получила выбор: прожить долгую жизнь последней из рода или короткую, дав роду шанс на возрождение. Хорошая девочка приняла верное решение. Она согласилась на жертву и получила силу. Очаровала Магдла. Что-то к нему ее подталкивало. Сбежала с ним от родителей и практически сразу зачала дитя. Прошла через муки отвергнутая и нелюбимая и на переломе ее родила, подарив сыну остатки своей жизни и удачи, своего не случившегося счастья. Мы сидели, завороженные картиной, словно разворачивающейся перед нами от негромкого голоса бабушки. Ты сын дочери из рода Гонд, побочных потомков Салазара, и Магдла по фамилии Редгл, помолчав, сказала Эфрусина. Твоя мать очень хотела избавить тебя от предопределенности судьбы, и у нее это получилось. Ты можешь остаться сыном Магдла, можешь возродить практически угасших гонтов, можешь посягнуть на величие старшего рода, слизеринов. Наследник слизерина, тихо, словно зачарованный, проговорил Редгл. Ты знаешь, что я под стандартной клятвой, но Ирма говорила, что ты хотел взять с меня другую, особую, так, прервала его размышления Эфрусина. Да, и я хочу, чтобы вы рассказали мне нюансы. Неплохо, бабушка чуть прищурилась, по-новому осматривая Редгла. А у Вальбурги возьмешь клятву? Ты же не случайно позвал ее с собой, хотя мог прийти один. Да, мы связаны магическим долгом. Если я попрошу, она промолчит о том, что я узнал сегодня. И ты попросишь? На этом вопросе уже мы обе посмотрели на сосредоточенное лицо Редгла. Нет. Тогда какую клятву ты хотел бы получить от меня, кровью, сутью и магией? Повисло молчание. Редгл и бабушка вглядывались друг в друга и словно вели неслышный диалог. Согласна. Кровью, сутью и магией клянусь, что не расскажу и не сообщу любым другим способом о том, что я узнала сегодня о Томасе Марвала Редгле. Принимаю, сказал Редгл, и воздух засветился серебром, осыпаясь витыми браслетами на запястье клявшейся и принявшего клятву. Очень, очень неплохая интуиция, похвалила Эфрусина. Нюансы действительно имеются. Что тебя удивило в рассказе? Моментальность исполнения того, на что решилась моя мать, и то, что ей без особых усилий удалось снять с меня предопределенность. Правильно отметил. Что ж, в твоей крови есть некая мета, скажем так, и по ней можно определить, что в твоем отце привлекло девицу Гонд. Это вовсе не внешность и не богатство, хотя, полагаю, этим он не обделен. Нет, он пустой, и Вальбурга принесет мне клятву, что никогда не упомянет это слово применительно к тебе. Почему? Пустой. Не думала, что попадется такая редкость, как дитя пустого. Это Магдл или Сквип, у которого никто никогда не определит уже принадлежность к роду. В них ни грана магии, правда, Сквип может обладать более сильной интуицией, они могут подчиняться ряду воздействий артефактом или силой волшебника, но не амортенцией. Ценность пустого в том, что он, при соблюдении некоторых условий, обнуляет все проклятия, все признаки вырождения и прочие болячки вроде наследственного безумия, полностью откатывая род к началу. И все это, конечно, воплощается в одном человеке, ребенке пустого. И сколько раз, только один, в магическом браке или Бизонова. У меня тоже есть эта способность, спросил Редгл. Не такая сильная, но есть. Поэтому, если не хочешь оказаться помолвленным с кем-либо против воли, да еще и сидеть потом в заперти, будь осторожен. Род откатывается к началу. А если основатель был больным или проклятым, основать род может только здоровый маг с чистой магией. Именно это понятие во всем мире, кроме Британии, считается чистокровностью. Чистая, без болезней и проклятий, кровь. Больными могут стать потомки, могут нахватать проклятий, если ума не хватает сохранить в чистоте данное предками. Каков сейчас мой статус? Чистокровный. Формально по силам и чистоте ты равен основателю рода Гонд. Если же хочешь замахнуться на наследие Салазара, то, бабушка покачала головой, это невозможно, возможно, но очень опасно. Я могу кое в чем оказать помощь. Слишком щедро. Какой тогда будет цена? Редгл недоверчиво сузил глаза. Скажем так, как маг, ты способен распорядиться судьбой своего отца. Удивлен, дело не в отсутствии у него магии или его особенностях. Нет, если отец знал о твоем рождении и не вмешался в твою жизнь, оставив на попечение чужим людям, ты имеешь право на виру. Это закон, неписанный, конечно. Им пользуются редко и, в основном, те, кто хочет отомстить за тяжелое детство. Все же у магов не принято разбрасываться своей кровью. И в чем же ваш интерес? Договоримся так. После твоего 15-летия твоя магия усилится, а когда она успокоится, к лету, например, мы более предметно обговорим и мой интерес, и судьбу твоего отца. Если согласен, ответь. Услуга зачтена? Да, услуга оказана. Дальше наш визит практически окончился. Бабушка несколько рассеянно попрощалась с нами и вызвала домовика, чтобы проводить нас к каминной. «Давай немного полюбуемся садом», – неожиданно сказал Редбл, останавливая меня недалеко от дома бабушки, под раскидистой заснеженной ивой. «Ты сегодня очень молчалива. Неужели мое происхождение от гонтов было для тебя сюрпризом? Нет. Я думаю, что тебе надо обязательно прочитать несколько книг, и размышляю, разрешит ли отец сделать копии. Наверное, разрешит. Под клятву. Что-то серьезное. Очень. Тебе многое надо сделать до 15-летия. Мне кажется, что ты согласишься на предложение бабушки, а она очень требовательна». Редбу задумчиво кивнул головой. Мы стояли, глядя на фигурно подстриженные деревья и куртины, припорошенные снегом. Вокруг все было неподвижно и все в движении, как будущее, которого мы не знали. Конец второй части. Часть 3. Осмысление. Глава 1. Следующие 3 года можно было бы назвать беззаботными, если бы не Гриндевальд и набирающие обороты Макгловская война. Британские маги пытались делать хорошую мину при плохой игре, но после Восточной и Северной Европы, после бомб, прошедших через магическую защиту тех, кто жил в макгловских городах, после Франции, началась откровенно антимакгловская политика. Второй причиной, почему все сразу заговорили о своей чистокровности и отреклись от макглов в предках, был Гриндевальд, точнее, страх перед ним и его волчьей сотней. Маги Польши, Норвегии, Дании, теперь Франции десятками вставали на его сторону. Тех, кто был против Гриндевальда, показательно уничтожали. Хуже того, ходили слухи об ужасных экспериментах над магами. И для гриндевальдовцев значение имело не длина родословной, а то, на чьей ты стороне. Конечно, были те, кто боролся с ним, но напрямую в дуэли Гриндевальд был неостановим. Некоторые спрятались в своих доменах. Однако эти предбанники настоящего магического мира были крошечными резервациями. За их пределами расстилалась неизведанная земля со множеством опасностей. Именно там проживали самые опасные волшебные существа, именно там произрастали самые ценные магические растения. Жить в изоляции, боясь высунуть нос хоть на ту, хоть на эту сторону, трястись над исчезающими припасами, вот какая судьба ждала тех, кто убегал. Впервые в Хогвартсе активно обсуждались не романы, дуэли и интриги, а опасность оружия макглов и судьба магического мира. В пламенных дискуссиях, вызванных страхом, все сильнее звучала идея, что магам и макглам не по пути, что надо осваивать свой мир и уходить туда, закрыв двери. И сторонников, и противников у нее было предостаточно. Даже студенты понимали привлекательность и одновременно утопизм большого исхода, как пафосно назвал эту идею Мальсибир. Однако студенты продолжали ломать копья, потому что даже в безопасном Хогвартсе будущее с каждым днем казалось все страшнее и неопределеннее. Немного отвлекали от тревоги учеба, подготовка к экзаменам и все такие обычные, рутинные дела, с которыми стала ассоциироваться спокойная жизнь. Эстер Крауч, с которой мы особенно сблизились за 2 ее последних курса, видела своей преемницей меня и потихоньку передавала дела. Ее напарник, Ксавьер Гойл, соответственно, готовил Редбла. После экзаменов за 4-й курс мы с Редблом возвращались в вагоне старост. Нас в конце года признали самостоятельными и отправили участвовать в подготовке выпускного бала. Я сидела на серебристо-зеленом диване напротив Редбла. После того, как Генри Поттер выпустился после нашего 2-го курса, славу первого красавца школы медленно и уверенно завоевывал Том. Свита из поклонниц у него отсутствовала, потому что проницательные оказались уже помолвлены, слишком разборчивые только начали о чем-то подозревать, они очень внимательные трепетали перед ним и боялись подойти. Исключением была Миртл Уоррен, 3-я курсница с Равенкла, грозившая стать не только кошмаром Редбла, но и всеслизеринским ужасом. Она караулила Тома чуть ли не у входа в гостиную, сопровождала везде, где только могла. Ни наличие свидетелей, ни насмешки окружающих, ни отповеди самого Редбла результата не возымели. Думаю, от каких-то радикальных мер нас останавливала только Оливия Хорнби, староста Равенкла, которая просила пожалеть дуреху и не убивать. Оливия была сильной ведьмой из прекрасной семьи, и ссориться с ней никому не хотелось. Резоны самой Хорнби на Мертл пока тоже не оказали влияния. «Тебя что-то беспокоит?» — сказала я. «Неужели Уоррен ухитрилась найти тебя и перед отъездом?» «Дело не в этой дурочке», — задумчиво сказал Реддл, и я поняла, что он по-настоящему встревожен. «Ко мне подходил Дамблдор, профессор трансфигураций, он метит еще в деканы Гриффиндора, и в заместители директора тоже. Я не особенно обращала внимание на профессора Дамблдора, он был отличным преподавателем, и его уроки пользовались заслуженной любовью учеников. Также он мечтал взобраться по карьерной лестнице, поэтому старался блюсти свою репутацию. Реддл же, хоть и учился прекрасно, к трансфигурации особого интереса не проявлял, поэтому я не понимала, о чем они могли разговаривать. Я не рассказывала нашей первой встрече, с явным усилием над собой продолжил Реддл. Ты знаешь, что я все детство провел в приюте. Дамблдор был первым волшебником, не считая матери, чью магию я ощутил. К сожалению, находясь в эйфории от этого ощущения и того, что покину приют хоть на некоторое время, я непозволительно расслабился и рассказал о себе лишнее. Дамблдор обвинил меня в воровстве. Какие глупости. Надо было быть совершенно ненаблюдательным, чтобы не заметить, что Том слишком горд для такого. Вот подстроить ситуацию, повернуть ее в свою пользу, обхитрить кого-то, чтобы тот сам поделился чем-то, другое дело. Реддл кивнул и продолжил. С тех пор он с подозрением относился ко мне, а я недолюбливал его за свою беспечность, пожалуй. Так было до четвертого курса. Сначала мне показалось, что он за мной наблюдает, как будто чего-то ждет от меня чего-то особенного. Потом стал словно невзначай останавливаться рядом с нами в коридоре, будто услышал что-то и счел нужным вмешаться в разговор. И о чем он говорил? С одной стороны, ни о чем конкретном, но с другой получалось, что многие в моем возрасте не понимают опасность общения с некоторыми людьми, увлекаются не теми вещами, слишком много внимания уделяют замшелым традициям. Он не твой наставник, чтобы делать подобные умозаключения, возмутилась я. Но больше всего мне не понравился последний разговор с Диппитом, при котором почему-то присутствовал Дамблдор. Ты же знаешь, что директор является формальным опекуном маглорожденных или тех, кто ими считается. Диппит раньше спокойно относился к тому, что я проводил каникулы у друзей, а тут потребовал, чтобы я отказал всем пригласившим меня и отправился в приют. Настораживает. Но на каникулах директор не может тебя опекать, так что не вздумай соблюдать этот ни на чем не основанный запрет. Да, я так и подумал. Насколько помню, через 3 дня тебя ждет бабушка Эфрусина. Потом у нас соберется большая компания. Отец обещал какой-то сюрприз и просил собрать всех своих. Ты собирался от нас к Малфоям? Да, Абраксас ждет меня на 2 недели. Я приглашу его. Оставайся с нами, мне как-то неспокойно. Том помолчал и негромко признался. Мне тоже. Спасибо за приглашение, Блэк. Знаешь, Реддл, предлагаю пойти в обычное купе и, дождавшись остановки экспресса, активировать портал. 2 он унесет без проблем, а за вещами пришлем Кричера. На всякий случай возьми самое ценное, а чемодан оставь здесь. Реддл чуть усмехнулся и сказал, все самое ценное всегда со мной. Часть 3. Осмысление. Глава 2. Я надеялась увидеть дома Альфреда и расстроилась, что он не вернулся из путешествия. Он уехал после моего первого курса и, хотя мы часто переписывались, я чувствовала, что присутствия брата мне не хватает. С Сигнусом общение у нас оставалось более деловым. Он много экспериментировал, и плоды некоторых его удачных исследований я носила как защитные артефакты, обереги, использовала на уроках, как телескоп, партию которых недавно заказал большой магазин астролябия в магическом квартале Лондона.